«Пальто!» — воскликнул он. «Да, я их проверил, и ключей там не было!» Вот мы и добрались до места, где собака порылась. Все не так сложно, как думалось вначале. Раз ключей не было в пальто, когда вы входили в ресторан, их в ресторане автоматически невозможно было где-либо выронить. «Да!» Восхищение вернулось в его красивые темные глаза и там засияло. «Тогда, получается, их туда кто-то подкинул!» Я смотрела, как с его лица медленно стекает энтузиазм. Одну загадку мы разгадали, а вместо ответа получили другую. «Добро пожаловать в мой мир!» Я усмехнулась. «На самом деле, теперь все еще проще. Из дома он вышел с ключами, а в ресторан пришел без них. Значит, они были изъяты по дороге. Почему изъяты, а не потеряны? Потому что их вернули. А кто их вернул? Тот, кто позаимствовал. А вот теперь настоящее испытание для памяти Никиты. Если он вспомнит человека, которого видел дважды, сначала по дороге в ресторан и потом в самом ресторане, у нас будет описание злоумышленника. Вы говорили по телефону, когда ехали в ресторан? «Да, а что?» Никита недоуменно нахмурился. Наверное, не поспевал за моей мыслью. «Пытаюсь понять, насколько растерянным было ваше внимание». «Я заметил по дороге мужчину, которого едва не зашиб. Бабушку с мопсом, мамашку с близнецами в красной коляске, такси, малиновая десятка, номер 125. Водитель аккуратный, но слишком эмоциональный. Обесточка троллейбусов. Черный хаммер подрезал Ниву». «Понятно. Вы из той породы, что, болтая по телефону, таращится по сторонам и умудряется запомнить много ненужной информации». «Ага». Самодовольная улыбка растеклась по его лицу, причинив дискомфорт, потому что следом он поморщился от боли. «Значит так, поделим на три части. Квартира такси, такси, такси-ресторан. Где могли у вас тащить ключи?» Лицо Никиты нахмурилось, выдавая скрупулезную титаническую работу мозга. Он снова закрыл глаза. Может, ему было просто больно смотреть на свет, а может, так легче вспоминалось? Я опять залюбовалась игрой его мимики. «Вот тебе и предсказание. Может, не стоит так отвлекаться, Танюша?» «Второй и третий варианты отпадают». «Вот и попался наш голубчик», — щелкнуло у меня в мозгу. «Какого цвета были глаза у мужчины, которого вы чуть не пришибли?» — неожиданно спросила я, когда лоб Никиты прорезала глубокая морщина задумчивости. «Темные», — ответил он, не отвлекаясь от процесса. «Рост. Примерно как у меня». Он открыл глаза. «Сколько человек было на банкете?» «Около 100. Я не вспомню его...» Он покачал головой, явно поняв, куда я веду. «Скорее всего, он был одет не по случаю», — подсказала я. Сначала в его глазах вспыхнуло ликование, потом удовольствие, потом гордость собой. «Был высокий темноволосый мужчина в черных джинсах и сером свитере. Он двигался спокойно, как гость, но что-то в нем привлекало внимание». Я не стала ему мешать вспоминать. Не стала задавать вопросов, просто ждала. Скорее всего, он сам сейчас ответит на свой вопрос. «Точно! Он ни с кем не здоровался. Он был как невидимка для всех. Его никто не узнал». «Вот и чудненько. Теперь мы знаем еще и цвет его волос». Я довольно улыбнулась и потерла ладошки. «Но...» Никита внимательно следил за мной, не моргая. «Что?» «Как он?» «Он следил за вами». Я не дала ему договорить, поскольку поняла вопрос. «Но ведь ключи у него были недолго, только то время, которое нужно было для того, чтобы добраться до ресторана. Он не успел бы сделать копию». «Зато успел сделать слепок, а по нему несложно сделать ключ», — ответила я. «Понятно. Что это нам дает?» — спросил Никита тоном, каким дети требуют продолжения сказки. «То, что он умен, и то, что он знаком с инструментом. Вряд ли он стал заказывать изготовление ключа по слепку», — спокойно и рассудительно пояснила. Сама не поняла, как у меня получилось. Просто мне нравилось его дразнить. На его лице было написано упрямое стремление все понять, и я не могла удержаться от того, чтобы его немного помучить, заставить задавать вопросы. Эх, не зря меня мама врединой называла. Последний вопрос. Что он делал в вашей квартире? Перевернул все кверху дном. То есть он что-то искал? Я задумчиво разглядывала красно-лиловые разводы на лице Никиты. «Да, у меня сложилось такое впечатление», — буркнул Никита, пытаясь поймать мой взгляд, бродивший по его лицу. «Я так понимаю, что пропало вы мне сказать не можете. Вряд ли в таком состоянии у него были силы и желания проверять свое имущество». «Ничего не пропало», — Никита тяжело вздохнул. «Хм». Я посмотрела в его шоколадные глаза, полные детского упрямства. «Милиция долго ехала, я успел все посмотреть». Я кивнула, с него станется. «Так вы беретесь?» «А что, не видно?» Никита в ответ хмыкнул. «Спасибо большое, вы действительно нечто». Он мне улыбнулся всем своим видом, показывая, что это был комплимент, явно услышанный из уст Кири. «Ну, Киря, ты у меня получишь. Я нечто. Зараза!» «Пожалуйста», — ответила я и усмехнулась. «Типа я же крутая. Ну и чего, скажите мне, я так себя вела с ним? Это все потому, что вместо того, чтобы притворять в действие предсказания костей, этот великолепный образец мужского племени теперь будет неизвестно сколько времени валяться в больнице». Вот что мне язвительно подсказал мой внутренний голос. Надо сказать, язвить он умеет почище меня, сама страдаю. Уже почти покинув палату, я вспомнила, что не уточнила информацию для Петра. Пришлось вернуться и провести еще несколько минут в компании Никиты. «Вам поможет описание грабителя, то, что я смог вспомнить?» — спросил Никита, когда я уже стояла в дверях. «Неплохо знать о своих противниках хоть что-то», — пожала плечами я и покинула палату, оставив Никиту в одиночестве. Если ограбление и пропажа девушки связаны, как предполагал Никита, я вполне могу в процессе расследования встретиться с обозначенным злоумышленником. Конечно, неплохо иметь о нем хоть какое-нибудь, пусть самое поверхностное представление. И снова я смогла уйти не дальше следующей палаты, когда меня посетила еще одна блестящая мысль. Я вернулась во второй раз и возвращалась, кипя гневом на саму себя. Могла бы догадаться раньше.